Александра Салиева. Свет греха. Алый. Глава первая. Эва. Случалось ли вам совершать нелепые поступки, о которых потом горько сожалеешь еще очень и очень долгое время? Сегодня у меня как раз такой день. Город не успевает полностью проснуться, но солнце согревает округу первыми лучами. Опустив боковое стекло, я подставляю ладонь встречному ветру и наслаждаюсь ощущением прохлады, пока стальной «Шевроле Корвет» под моим управлением сворачивает из одного переулка в другой. Путь выдается долгим, и я немного устаю, хотя на губах сохраняется счастливая улыбка, ведь я рада, наконец, вернуться в родные края. «Позвонить папе», обращаясь к прикрепленному на панели гаджету. Аппарат послушно выполняет сказанное, а череда нескольких гудков сменяется на приветливое, чуть хриплое по громкой связи. «Доброе утро, ангел мой! Ты уже доехала?» В окружении его голоса отчетливо слышится грохот работающей техники и чьи-то выкрики. «Да, почти!» – отзываясь с улыбкой. «А ты на работе? В такое время?» Удивляюсь, различив сопутствующий нашему разговору фон, и тут же сворачиваю в обозначенном направлении. «До доков отсюда не так уж и далеко». «Возникли некоторые проблемы», – вздыхает папа. «Пришлось срочно решать». «Что-то серьезное?» «Нет-нет, ничего из того, что невозможно уладить. Просто пришлось приехать пораньше», – заверяет родитель. Снова улыбаюсь. «Я как раз неподалеку. Заеду к тебе в офис. Позавтракаем вместе, отметим мой диплом. Только ты и я», – предлагаю следом. Недолгая пауза разбавляется новым грохотом крана. «Нет, в офис сейчас не приезжай», – спешно отказывается папа. «У меня встреча с моим партнером. Как освобожусь, сам к тебе приеду. Ты лучше езжай сразу домой. Мария испекла твой любимый яблочный пирог», – добавляет коварно. «Мария – наша экономка. Когда я была маленькой, она всегда заботилась обо мне, как о родной дочери. Отец растил меня один, нанял целый штат нянек ввиду своей постоянной занятости. Но именно Мария та, кто читала сказки, укрывала одеялом и вместе со мной ползала под кровать, чтобы удостовериться в отсутствии жутких монстров, которые приходят по ночам за маленькими девочками. Почему? Стою на своем, хотя Марию тоже очень хочется увидеть. Ну, папочка, мы с тобой почти 2 года вживую не виделись. Я тебя только один разочек обниму, а потом обещаю, буду сидеть тихо-тихо, как мышка, и не мешать», – заверяю жалостливо. В ответ слышится тоскливый вздох. «Я тоже очень соскучился по тебе, ангел мой. Но говорю же, сейчас нельзя. У меня важная встреча с партнером», – проговаривает с сожалением. «Что за загадочный партнер такой у тебя, что нельзя на него посмотреть? Хотя бы издалека», – дразню его. «Или опасаешься, что я ему выложу все твои страшные тайны, и он откажется с тобой сотрудничать?» – хмыкаю задорно наряду с шутливым тоном, скрывая за ним свое разочарование. Все-таки и правда, ведь давно не видел в настоящем, только по видеосвязи. Последние годы обучения в университете дались со сложностями, и я почти все свое время посвящала тому, чтобы получить свой заветный многострадальный диплом. «Ага, не дай бог он узнает, что по утрам я путаю свои носки и надеваю разные», – поддерживает шутку папа, хотя совсем не смягчается по поводу предложенного мной. «Ладно, носки, он еще твою пижаму с фиолетовыми слониками не видел», – хихикаю в ответ. Еще один особенно громкий грохот крана перекрывает отцовский смех. А я слишком увлекаюсь телефонным разговором. Лишь в последние секунды замечаю несущийся на полном ходу с зоны подземной парковки тонированный внедорожник. Тот, кто за рулем, тоже по какой-то причине меня не замечает. Хорошо, скорость не настолько большая, чтоб совсем плохо. Педаль тормоза я вжимаю в пол. Визг шин режет по ушам. Удар. Ощутимый. Глухой. Меня швыряет вперед, но сработавший ремень безопасности вдавливает обратно спиной в сиденье. «Вот же!» – ругаюсь сквозь зубы. «Эва!» – доносится из трубки взволнованный голос родителя. Сердце колотится, как заполошенное, хотя я стараюсь дышать глубже и не поддаваться одолевающей разум панике. «Машину жаль, мне ее папа на совершеннолетие подарил, и едва ли он обрадуется тому, что я испортила столь ценное имущество по своей глупости и неосмотрительности». «Эва, ты куда пропала?» Вдох, выдох. Признаваться прямо сейчас? Да ну на. «Папа, я тебе перезвоню», уклоняюсь от прямого ответа. «Что случилось, Эва?» Не сдается он. Обреченно вздыхаю. Если немного подумать, не так уж все и ужасно. Подушки безопасности, например, не сработали, а значит, возможные повреждения не столь уж и велики. Исправимо. «Ничего, просто отвлеклась. Проговариваю максимально бодро, начиная задумываться о том, каким именно образом преподнести ему правду немного позже. «Я еду домой. Ты поскорее решай дела со своим партнером. Буду ждать тебя дома. Целую. Пока». Трусливо отключаю вызов, только потом отстегиваю ремень безопасности и выбираюсь из машины. Столкновение, правда, не такое уж и катастрофическое, как я считаю поначалу. Небольшая трещина на переднем бампере, даже фара остается целой. У другого участника дорожно-транспортного происшествия и вовсе пара другая царапин, которые легко устраняются без особых усилий и технического оснащения. Однако автомобиль как застыл, так и не двигается с места. Водитель тоже не выходит. Стекла наглухо тонированы по кругу, поэтому не удается различить, что происходит внутри. Заново вдыхаю и выдыхаю, набираюсь храбрости, решительно обхожу обе машины. Замираю лишь на мгновение, схватившись за дверную ручку чужого транспортного средства. Нехорошо вот так нагло вторгаться. Но должна же я удостовериться, что с другим пострадавшим все в порядке. Очень странно, что до сих пор не вышел и не начал вопить что-нибудь в духе. «Куда ты едешь, дура безголовая?» По обыкновению именно так и бывает. Если это, конечно, вообще мужчина, а не женщина. «Эй, вы там в порядке?» Интересуюсь, дергая за ручку с водительской стороны. Короткий щелчок, дверца открыта. А мне требуется совсем немного времени, чтобы оценить все то, что представляется обзору. Нет, не женщина. Действительно мужчина. Широкие плечи обтянуты темным пиджаком. Галстук ослаблен, хотя развязан не полностью, а рубашка расстегнута на пару верхних пуговичек. Когда-то безукоризненно белая, однако теперь испорчена расплывающимся багровым пятном. Кровь. Как же много крови! Его дыхание рваное, тяжелое. Между густых темных бровей залегает хмурая складка. Глаза закрыты. Ресницы изредка подрагивают. На лбу проступают крупные капли пота. Это я его так? Новый приступ паники захлестывает, подобно цунами. Всего на секунду. Да нет, быть не может, ведь авария незначительна, всего лишь легкое столкновение. И нет никаких признаков того, что рана появилась вследствие оного, а значит... Эй, что с вами? Тянусь к его плечу. Касаюсь медленно, осторожно, словно к бомбе, которая вот-вот рванет, если неправильно приступить к разминированию. Реакция следует моментальная. Брюнет вздрагивает. В этот же миг чужие пальцы смыкаются на моем запястье. Вопреки видимой беспомощности незнакомца, властно, уверенно, безоговорочно, крепко. Не давит. Жест выглядит скорее как предупреждение, нежели реальная угроза. То же самое читается в бездонной синеве устремленного на меня взора. Открыл глаза, уже хорошо. Наверное. Произошла авария. Вы выезжали с парковки, и я вас не заметила. Мы столкнулись, поясняя миролюбиво, пристальнее рассматривая незнакомца. Ему примерно за 30. Возможно, он выглядел бы моложе, если бы не темная щетина и суровость, пронзающая правильные черты лица. Привлекательный, тем самым опасным видом притягательности, что тянет как магнит на каком-то заложенном природой инстинктивном уровне. «Как тебя зовут?» Вдруг интересуется он, отпуская мое запястье, игнорируя сказанное об аварии. Взгляд непримиримый, как темнота. Мужчина больше не прикасается, но каждое его слово опутывает невидимыми сетями, обволакивает за горло, почти душит. Иначе почему мне вдруг становится так сложно дышать? «Эва», не сразу, но отзываясь на его вопрос. «Вообще-то Эвелин, если уж на самом деле, в честь бабушки». Но вряд ли ему нужны такие подробности моей жизни. И только после того, как произношу сокращенную версию своего имени вслух, задумываюсь о том, стоило ли выдавать ему столь правдивую информацию в принципе, особенно если учесть дальнейшее. «А меня?» – хрипло выдает он, закашливается. «Подстрелили!» – звучит после паузы вместо ожидаемого имени. «Не настаиваю. На этот раз торможу тоже недолго». «Вам нужно в больницу!» – реагирую. «Я вызову скорую!» Разворачиваюсь к своей машине, где оставлен телефон. Ни на шаг отойти не успеваю. Запястье вновь перехвачено. «Нет! Не...» Снова закашливается мужчина. «Не надо в больницу!» Выдавливает из себя вместе с непроходящим кашлем. Кашель надсадный и пугающий. Но сам кашель – это еще ничего. А вот появившаяся вместе с ним на зубах и губах незнакомца кровь выглядит действительно жутко. «Но у вас...» – возражаю. Тщетно. Сильные пальцы на моем запястье смыкаются крепче. Незнакомец тянет меня на себя, а последующий проговаривает шепотом практически беззвучно. «Никакой больницы, я сказал. Нельзя. Лучше отвези меня к центральному вокзалу». Тихие слова сопровождает новый приступ удушливого кашля с кровью. Воображение мигом рисует эпизод из криминальной драмы периода почему-то 20-х годов, где я нахожусь посреди темного пустого переулка, поздней ночью, вся такая хрупкая, одинокая и наивная, натыкаюсь на смертельно раненого главу преступного синдиката. Сам мафиози на последнем издыхании, однако законным способом спасти его не получится. И вообще полиция, а также другие бандюги у нас на хвосте. Итогом становится мой нервный смешок уже наяву. А еще мысль о том, что добром подобное в любом случае не заканчивается, несмотря на то, что мы давно не в 20-х, да и меня саму наивной, милой и беззащитной не назвать. По-хорошему, реально вызвать бы скорую, заодно и полицейских, пусть сами со всей этой мутью разбираются. Но, похоже, мой положительный ответ кое-кому вовсе не требуется. Брюнет самостоятельно выбирается из машины. Не менее самостоятельно принимает решение, что я могу послужить ему не только перевозчиком, но еще и опорой. Как только перестает держаться за дверцу, вес чуть ли не в центнер переносится на мое плечо, отчего меня саму пошатывает. Хорошо, на ногах я держусь все-таки покрепче, нежели незнакомец в одиночку. Далее приходится совсем не сладко и нелегко. Но в скором времени в салоне «Шевроле Корвет» прибавляется раненый пассажир. А я сама сдаю немного назад, потом объезжаю чужой внедорожник и выруливаю из переулка. Оправдываю себя тем, что скорая все равно будет ехать долго, а мужчине реально плохо. Неспроста он отключается и 2 минут не проходит, наряду с тем, как багровое пятно на его рубашке становится все больше и больше. «Ну и какой тебе центральный вокзал?» Протягиваю ныло, взглянув на пребывающего в несознанке. «Что я там с тобой делать буду? На экспресс до аэропорта посажу?» Задаюсь очередным риторическим вопросом, на который не получу ответ. Мало верю в то, будто в ближайшее время он придет в себя. Хоть на вокзал, как просил, езжай, хоть в больницу. В пользу последнего я и делаю выбор. Тем более на протяжении всей нашей поездки, если у него и имеется средство связи, которое поможет связаться с кем-либо в целях получения дальнейшей помощи, то ничего такого я не замечаю. Ни одного звонка. Ни одного сигнала сообщения. То есть никто его не потерял. Никто о нем не вспомнил. Сама намеренно не обыскиваю. Искать встречи с новыми сомнительными личностями желанием не горю. А пока еду, вспоминаю о полиции. Медики обязаны сообщать властям о каждом травматическом случае. Так что появление этих господ не заставит себя ждать, как только доставлю мужчину до приемного пункта. Вдруг он реально в какие-нибудь криминальные дела впутан. И я себя на то же самое подписываю, помогая ему. Хотя беглый просмотр сегодняшних новостей в сети, пока я жду очередной разрешительный сигнал светофора, ни о чем таком не вещает. Тишина. Все местные страницы просматриваю несколько раз, дабы убедиться наверняка. Как правило, они скоры на руку и язык в таких событиях. Но нет, не в этот раз. Или же я себе слишком много всего навыдумываю, а этот брюнет... Что? Что с ним произошло? И почему я, невзирая на весь здравый смысл, остановив свой автомобиль перед медицинским центром, не тороплюсь выходить из машины и избавляться от проблемы? Малодушно рассматриваю хмурые черты мужского лица, прислушиваясь к дыханию, нервно кусаю губы, сомневаюсь. Снова, снова и снова. Вот такой вот нездравый диссонанс в моей голове. «Никакой больницы, я сказал, нельзя», звучит на повторе в памяти, пробирающем до глубины души голосом незнакомца, запуская в разум въедливый червячок нерешительности. Несуразный порыв, однозначно, о котором я еще совершенно точно пожалею. Однако... Заново возвращаю внимание к своему телефону. Нужный номер нахожу быстро. «Имай-сан», выдыхаю в трубку спустя несколько гудков, испытывая неловкость за собственный поступок. Не столько перед самим хирургом, сколько за то, во что это может вылиться. Пусть этот почтенный возрастом доктор и латает подчиненных моего отца, дабы избежать огласки в некоторых производственных случаях. А я знакома с ним с малолетства. Однажды он и мне самой накладывал швы, когда я неудачно упала с велосипеда. Но с чем-либо подобным обращаюсь к нему впервые. «Прошу прощения за беспокойство. У вас есть для меня время? Очень нужна ваша помощь. Вопрос жизни». Добавляю торопливо, пока он не пустился во встречные вопросы. На секунду кажется, будто бы никакого времени у него не найдется. Все-таки график у Имаи-сана всегда плотный. Но нет, и в этот раз нет. «Хм», – задумчиво откликается он. «Если дело срочное, приезжай, дочка. Давно не виделись. Не знал, что ты вернулась домой. Большая, наверное, выросла». По голосу чувствую, улыбается. И я тоже невольно улыбаюсь ему в ответ. «Скоро буду». И да, разворачиваюсь прочь от больницы.